Бычьё это вам. Вам. Я. Пидоры и проститутки, пидоры и проститутки. Пидоры и проститутки посвящаются вам. Улицы мрак, пидоры и проститутки. Мед не отпускает пацанов, не первые сутки. Сутки цепляются за хвост, хотят бабок. Хотят, осывают так, что баню подрывает. Нахуй источник дохода, обе щеки наебали. Суки, за левую, за правую, для детей там в порядке. Суки, пидоры и проститутки, суки. Каждому уебану, у кого есть вес кармана. Что за игры у них, нихуя не понимаю. Ведь дома родители, мажоры ожидают. Ведь дома культура и никто не напрягает. Ведь дома маленькую девочку всегда выше ставят. Но сама шлюхер сохраняется усердно. Вчера имели только баб, сегодня все и повсеместно непосредственно. Просто так ничего не бывает. Туда-сюда и вот он, злобный вирус проникает, блядь. Горячая промежность становится убийцей, убивая каждого, кто к ней примастится. Убивая, не взирая ни на что абсолютно. Убивая сладко, доживая минуты. Я обращаюсь всем быкам, пидорам и проституткам. Всем тем, кто пиздит на меня. ВРФ сегодня в теме, да. А ты, быдло, нахуй отсюда. Пидоры и проститутки, нахуй отсюда. Фристайл 04, ждите трека. Пидоры и проститутки. Когда я рядом, сука, пей сос. Вау.